Тяжело вздохнув, достаточно молодой системный администратор директората Ашер был вынужден признать, что ему действительно придется потратиться на найм таких бойцов. Но при всем этом он сам понимал, что в данной ситуации именно этот корабль наемников и может ему помочь. Всего лишь по той причине, что у этого корабля имеются те самые орудия, которые опасны для астероидов, ульефархов. А там можно и договориться, например, уговорив этих разумных за приличное вознаграждение помочь ему нанести неприятный визит соседям. А что, в данном случае все понятно. Наемники есть наемники. Они просто выполнят заказ, и не более того. А он, в результате всего этого, возможно, сможет расширить свои претензии на соседние территории. Честно говоря, ему уже давно надоели все эти конфликты с соседями, которые слишком многое себе позволяли. Да и зачем конфликтовать, когда можно забрать у них все, всего лишь на законных основаниях. Для начала на звездную систему его оппонентов нападут наемники. И никого не интересует то, чей именно это будет заказ. Важным будет то, кто первым придет выручать эту звездную систему от засилья наемников. Было бы, конечно, хорошо, если бы на это дело удалось подговорить, например, какой-нибудь клан пиратов. Вот только никто из пиратов за это не возьмется, так как все они прекрасно понимают, что в данной ситуации просто попадутся в ловушку. За ними будет объявлена тотальная охота. Да вы и сами подумайте. Содружество просто не простит подобного фокуса. Если пиратский клан позволяет себе нападать на территории государств, входящих в Содружество, то в данном случае даже последнему идиоту понятно, что этот пиратский клан считает себя слишком сильным. Настолько сильным, что позволяет себе открыто нападать на территории Содружества. В этом случае у них действительно нет выбора. Придется устроить тотальную охоту. И тогда сам системный администратор Миндин Дардун ничего не получит. По сути, он всего лишь выполнит обязательства своеобразных войск Содружества. И не более того. А ему бы хотелось получить все, что он хочет. Значит, придется работать через биржу наемников. Так как в данном случае найм этих разумных может быть произведен через подставных лиц, а также при помощи каких-то врагов того самого системного администратора, который руководит в нужной звездной системе. В этом случае ситуация будет развиваться отнюдь не в пользу того, кто сейчас является хозяином звездной системы, на которую нападут корабли наемников. Всего лишь по той причине, что в данном случае и дураку будет понятно, что это внутренние проблемы директората, и вмешиваться в них никто не будет. Хотя с пиратами вопросы можно было бы решить быстрее и проще, всего лишь передав им информацию о том, насколько сильно защищена та самая звездная система, и пообещав им отдать все то, что они заберут в качестве трофеев. Да, возможно, он что-то при этом потеряет из каких-либо производств, или возможностей этой звездной системы, но в данном случае ему будет проще все это восстановить за свои средства. Главное, чтобы системный администратор, который будет там жертвой, не выжил. А это можно будет устроить при помощи своих агентов. В результате, он сможет посадить на то место кого-то из своих приближенных. И тогда его влияние будет распространяться уже на две звездных системы директората Ашер. В результате этого он будет не просто системным администратором, а довольно могущественным разумным, который в данной ситуации имеет возможность голосовать сразу за две системы. Всего в директорате было 13 звездных систем. Остальные звездные системы уже перешли под контроль других государств, имея довольно неплохой боевой флот, а также возможность использовать наемников с мощным вооружением вроде сверхтяжелых тоннельных орудий. Он, возможно, сможет со временем подмять под себя весь директорат и в конце концов навести порядок. Это очень важно. Честно говоря, глядя на то, как совет администраторов просто уничтожает само государство, Миндин Дардун уже как опытный интриган сам прекрасно понимал, что в данной ситуации представители совета, всего лишь как последние глупцы, теряют возможность усилить свои же позиции. Да, они где-то в своих звездных системах хозяева. Но надолго ли? Пару десятков лет назад Республика Хагдан довольно спокойно и безболезненно для себя заняла очередную звездную систему директората Ашер, и даже вынудили системных администраторов выплатить им неустойку, якобы из-за гибели каких-то там жителей Республики, которые погибли в той звездной системе. Да, там был какой-то теракт, но в этом теракте не участвовало руководство директората. Так почему они должны были отдать звездную систему с довольно неплохими ресурсами в руки чужих разумных? Этого он не понимал, но его никто не спрашивал. Конфликтовать с республикой, у которой были мобильные базы, имеющие отношение к шестому поколению технологий, явно никто не будет. Уже только поэтому он сам прекрасно понимал, что ситуация развивается отнюдь не в пользу представителей директората. До тех пор, пока их совет раздираем противоречиями и коррупцией, их государству предстоит постепенно умереть. Да-да, медленно и бескомпромиссно. Если только власть в директорате не удастся взять кому-то, кто имеет силу, знания и власть. Кстати, для этого нужен именно тот, кто сумеет остановить эту самую угрозу, идущую от коррупции, которая как гниль разъедает их общество изнутри. Представьте себе, что только за последние несколько недель ему пришлось отправить на казнь десяток разумных, которые, видимо, не понимали того, что в нынешнем положении пытаться украсть что-то имеющее отношение к обороноспособности его звездной системы себе же дороже. Эти идиоты не нашли ничего другого, как попытаться начать продавать военное имущество, которое закупалось для повышения обороноспособности данной звездной системы, и были очень удивлены, когда их при этом арестовали, быстро судили, конфисковали все их имущество, а самих провинившихся отправили на казнь. Но все эти мелочи сейчас самого главу звездной системы Гермунд не беспокоили. Ему надо было любой ценой попытаться добраться именно до тех самых наемников, которые его интересовали. Он был готов пообещать им многое, лишь бы они его поддержали. Однако, сейчас они выполняли определенный контракт, и вряд ли теперь согласятся его прервать. А значит, нужно ждать. Еще немного поразмыслив, один из самых могущественных разумных директората Ашер быстро составил пакет инструкций и отправил своим помощникам, которые сейчас занимались наймом. Он потребовал, чтобы эти разумные сейчас в первую очередь отслеживали информацию, касающуюся именно того самого корабля наемников. И как только у них будет закрыт контракт с великой семьей империи Эрвар, необходимо тут же принять меры, то есть любой ценой заманить на службу в их звездную систему этот наемный отряд, так как это весьма важно для обороноспособности их звездной системы, ввиду того, что архи в любой момент могут попытаться ворваться в эту звездную систему. Тут уж ничего не поделаешь, приходится рисковать. Конечно, боевой пояс станции уже начали монтировать, вот только для этого нужно время. К тому же сам этот корабль ведь инженерный, вот в том-то и секрет. Можно нанять этот корабль для ускорения монтажа боевой станции. А что, это мысль. Именно об этом и намекнул своим исполнителям системный администратор Миндин Дардун, так как сам уже понимал то, что в таком случае эти наемники быстрее отреагируют на его просьбу о найме. К тому же он выставил достаточно большую сумму средств, как оплату за работу, а участие в боевых действиях для них будет всего лишь бонусом. Судя по всему, эти ребята не любят, когда им кто-то мешает работать, вот пусть и помогут, а уж он заплатит. Как системный администратор и житель Содружества, он прекрасно знал, что за все нужно платить. Конечно, хотелось бы платить поменьше, а получать побольше, вот только при всем этом Миндин Дардун сам прекрасно понимал, что сейчас не то время, когда можно так шалить, ввиду того факта, что шалости в таких вещах, особенно в отношении попытки сэкономить на собственной защите, просто бессмысленны. Если бы речь сейчас не шла о тотальной войне с архами, возможно, он и сам бы постарался как-то сэкономить, но не сейчас. Он никогда не экономил на аналитике ситуации, происходящих в Содружестве процессов, так что сейчас прекрасно знал о том, что архи, наткнувшись на усиленную защиту в одном месте, наверняка постараются прорваться в другом. Они, как вода обтекает камни, которые не может смыть, будут обтекать укрепленные системы, где несут больше потери. Поэтому стоит ожидать их появления здесь, на границе директората. А он постарается их встретить так, чтобы удивились и ужаснулись все другие системные администраторы. Пока они играют в эти игры с интригами, он сам прекрасно понимает, что надо бороться. Бороться за свое будущее. Иначе какой смысл накапливать эти деньги, если все равно все будет уничтожено этими самыми насекомыми? Миндин Дардун сделает все возможное. Поэтому в его рекомендациях и был счет буквально с 7 и 8-значными цифрами. Для наемников инженерного состава этого достаточно. Но также он отметил, что в отличие от военных, если инженерным придется участвовать в сражении, то эти наемники получат повышенную оплату. Кто-то, возможно, скажет о том, что таким образом можно обидеть наемников, имеющих боевые корабли. Ну, да, можно. Но проблема для них заключается в том, что если они не хотят допускать подобного стечения обстоятельств, то то наемникам с боевыми кораблями необходимо постараться сделать все возможное, чтобы противник не добрался до инженеров. Вот и все. Не хочешь делиться своим заработком, особенно когда этот самый заработок, возможно, имеет отношение именно к уничтоженным кораблям противника? Да-да, он решил намеренно заинтересовать наемников. Будете сражаться более эффективно, получите больше денег. Все закономерно. Конечно, кто-то мог бы сказать и о том, что это все просто глупо. Но только не он. Вы сначала попадите в эту ситуацию, а уже потом подумайте о том, что и как вы будете делать. А сейчас ему надо идти дальше, туда, где его ждет могущество того, кто будет контролировать всю территорию директората. Ведь он действительно намеревался не останавливаться на достигнутом. Пока все системные администраторы будут раздумывать над тем, что им необходимо делать, он примет все возможные меры, чтобы исправить положение. По крайней мере, именно так, как он это считает нужным. Остальное уже не суть важно. Ему отказались помочь, с учетом того, что вообще-то сражение за одну звездную систему может решить судьбу всего директората. Или они думают, что архи, захватив его звездную систему, просто остановится. Эти жуки не умеют останавливаться. Они будут биться о стену, пока не пробьют ее. То есть, когда спохватится совет администраторов директората Ашер, скорее всего, уже будет поздно принимать какие-то меры, так как в этом случае от совета останутся одни ошметки. Архи нанесут удар не по одной звездной системе. Он уже знал о том, что соседи в двух звездных системах директората уже забили панику и начали нанимать наемников и искать возможность усилить себя. Вот только они по какой-то глупости продолжали пытаться получить выгоду и что-то выиграть от этих контрактов с наемниками, видимо, до сих пор не понимая всю глубину ямы, в которую они могут рухнуть. С их стороны это довольно глупый поступок, ведь в такой ситуации они действительно раз за разом делают ошибки. Особенно, если архи все же прорвутся так глубоко в территории директората. Так как в первую очередь защита своих территорий лежит именно на государстве, а уже потом на содружестве. Судя по поведению соседей, можно было понять, что после выходки их посла, который высмеивал предосторожности Федерации Ниви и Республики Хагдан, помощь со стороны этих государств придется ждать в последнюю очередь. Исходя из этого, можно было понять, что на два фронта этих государства драться не собираются. Конечно, кто-нибудь мог предложить поступить точно так же, как и поступили государства той же самой конфедерации Делус или империи Антран, ведь они открыто признали тот факт, что совершили ошибку, и прислали свои корабли, и даже боевые базы для поддержки фронта на стороне Федерации и Республики. А значит, ожидают в ответ такого же действия. Но что может предложить одинокий системный администратор директората? У него максимум имеется оборудование третьего поколения. Если бы не эта война, он и не стал бы покупать боевую станцию четвертого поколения через подставных лиц, переплатив за нее не меньше 200 миллионов кредитов. Но выбора теперь нет. Надо защищать свои вложения и свои ресурсы. У него и так флот маленький, и особо ничего не решает. Если бы он мог хоть как-то повлиять на решение совета администраторов. Но нет, этот вопрос в одиночку он решить просто не сможет. Так что в данном случае ему придется рассчитывать только на свои силы и попытку сопротивляться. Возможно, объединенный флот Содружества все-таки придет к нему на помощь. Но для начала, первую волну архов, а то и не одну, ему придется отбивать самостоятельно. Поэтому весь расчет был на наемников. А надо ли вам говорить о том, что наемники сильно занервничали, когда поняли то, о противостоянии с кем в первую очередь идет речь. Но узнав о том, что в системе Гермунд уже монтируется боевая станция, которая может своими гигантскими орудиями все-таки сдержать астероиды Ульи, они хоть немного, но все же успокоились. Хотя все-таки некоторое нервное брожение в их рядах оставалось. Но администратор на это не реагировал. Миндин Дардун не скрывал от них то, что собирается защищать свою систему. Так что, тут они его обвинить во лжи не смогут. Чего нельзя сказать про его соседей. Эти идиоты в договорах указали, что намереваются их использовать в каких-то одиночных миссиях. Что за глупость? Когда все всплыло на поверхность, биржа наемников просто аннулировала все их договоры и разрешила наемникам увернуться от штрафных выплат за нарушение контракта. Дошло даже до конфликтов. Эти придурки пытались силой удержать наемников. С учетом того, что у них как таковой военной силы в системах не было, несколько старых кораблей третьего поколения, которые буквально на ходу разваливаются. На что в этом случае они вообще могли рассчитывать? У него же все было в порядке. Биржа наемников проверила договоры, которые подписывали его представители, и одобрила их. Так что тут все было в порядке. Единственной проблемой после всего того, что устроили потенциальные оппоненты системного администратора Миндина Дардун, было именно то, что повысилась общая стоимость найма боевых отрядов с кораблями. Однако он все-таки надеялся на то, что все же сумеет получить поддержку от того корабля, который его интересовал. А там будет видно, может ему удастся переманить на свою сторону этих наемников окончательно. Он готов им пообещать все, что только угодно. Пусть организуют свою базу на его территории, в этом случае он даст им бонусы и льготы, и даже позволит им заниматься откровенным пиратством. Ведь в этом случае они будут продавать свои трофеи именно ему, а уж он знает, как можно разделаться с такими трофеями. Точно знает, сумеет все это применить, главное договориться. Хотя из-за этих идиотов придется тратить гораздо больше денег, но что тут поделаешь. Свои мозги им не вставишь, а значит, надо искать возможности извернуться. И именно об этом сейчас были все его мысли. Империя Арвар, не прекращать огонь. Изо всех сил своих легкий орал адмирал Джимус Барнини, брызжа слюной во все стороны и размахивая кулаками. Офицеры на мостике флагмана были вынуждены просто вжимать голову в плечи, но не покидать своего поста, чтобы увернуться от его ударов. Проблема была в том, что звездная система Империи Арвар, где находилась их база, подверглась нападению астероидов, ульев-архов, и теперь было необходимо любой ценой отбить их атаку. Главная сложность ситуации была в том, что в этой звездной системе располагалась база шахтеров, ресурсы которой были нужны империи, ведь они добывали весьма ценные минералы. Конечно, это были всего лишь рабы, которых можно было бы бросить, тем более, что они имели отношение к частной шахтерской корпорации, и вряд ли за них кто-то заступится в метрополии. Однако, проблема была в том, что ресурсы были стратегически важными для империи, и выбора просто не имелось. Так как сам император сказал, что после столкновения с архами боевых флотов Федерации Ниви и Республики Хагдан, империя не может потерять ни одной звездной системы, всего лишь по той причине, что корабли двух указанных государств сумели добиться нужного результата и фактически на подходах к своим территориям уничтожили многочисленные корабли противника. Хотя возле границ республики до сих пор бушевали сражения, в которых методично перемалывались как корабли Содружества, так и астероиды ульярхов. Но вот возле границ Федерации, старого врага Империи Арвар, астероиды ульярхов были уничтожены еще на подходе. Поэтому император Парнур и не хотел давать врагам даже малейшего шанса посчитать себя сильнее империи. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что в данном случае глупо претендовать на равные условия. Во-первых, у той же Федерации Ниви имелось то самое тоннельное вооружение, которое являлось весьма эффективным против астероидов, ульев-архов. Во-вторых, у этого государства имелись мобильные базы, вооруженные этим самым тоннельным оружием. Снаряды этих орудий могли раскалывать астероиды, ульи жуков буквально с одного попадания, чего нельзя было сказать про артиллерийские системы линкоров империи. К сожалению, у империи не было таких кораблей, как мобильная база, так что приходилось рассчитывать только на свои орудия. Конечно, им здесь хотя бы повезло. На этой базе, по какой-то глупости, базировалось два осадных монитора, старые корабли еще третьего поколения, но вот их орудия, монстры, которые были предназначены для обстрела стационарных объектов вроде баз и боевых станций, именно сейчас и пригодились. Хотя стреляли они достаточно медленно, да и орудие такое было одно на корабль, но даже одного попадания такого снаряда хватало, чтобы серьезно повредить, а то и расколоть даже 5-километровый астероид Улей. Если бы они знали о том, что их здесь ждет, то наверняка постарались бы пригнать в эту звездную систему целую эскадру таких вот осадных мониторов, которые могли бы своими орудиями залпами разбивать астероиды Ульи, как только те входят в звездную систему. Сложность заключалась в том, что все офицеры недооценивали эти громадные орудия, считая их устаревшими. По крайней мере, раньше так было. Честно говоря, сейчас даже старый адмирал жалел об этом. Да, он хотел, чтобы в его эскадре были новейшие корабли. Вот только все корабли были пятого поколения. По какой-то глупости в последнее время не производили осадных мониторов, считая их пережитком прошлого. И вот сюрприз. Два осадных монитора уже имели на своем счету минимум 5 астероидов, ульев, которые были расколоты их снарядами. Но проблема была не в этом. Астероиды, Ульи входили в звездную систему группами от 3 до 5 штук за один раз. То есть, пока эти старые орудия перезаряжаются в системе, появлялись все новые и новые враги. Да, 5 астероидов, ульев у них уже были уничтожены. Вот только сейчас в сторону сгруппировавшихся кораблей эскадры адмирала Жимуза Барнини двигалась группа астероидов, ульев численностью не меньше 10 штук. То есть, пока эти старые корабли сумеют разбить эту группу, в системе может быть уже штук 30 астероидов, ульев, а то и больше. Их становилось все больше и больше. И как результат, защитники уже сами понимали, что защитить эту систему будут просто не в состоянии. А сам старый адмирал еще смеялся, когда кто-то предложил императору в таких вот стратегически важных ресурсных звездных системах устанавливать боевые станции. Тогда он считал это глупостью и лишней тратой ресурсов. Одна боевая эскадра нашего флота легко справится с защитой любой системы от любой угрозы. Именно так он тогда кричал, высмеивая того, кто предлагал подобную защиту. Теперь же он понимал, что будь у него за спиной боевая станция хотя бы 4-го поколения, то у жуков не было бы ни единого шанса. Такая боевая станция могла бы спокойно расстреливать астероиды, ульи на максимальной дистанции только при входе в звездную систему. А вот сейчас им приходилось гораздо хуже. Все только из-за того, что он сам сделал глупость. Когда его назначили в эту звездную систему, адмирал Жимуз Барнини по идее должен был обеспечить ее безопасность. То есть, потратить средства и разбросать по всей звездной системе замаскированные разведстанции, которые бы контролировали территорию и четко наводили бы орудия на цель. Потом можно было бы точно так же расположить замаскированные орудийные платформы. Конечно, их можно было бы обнаружить после первого же артиллерийского залпа, но сюрприз для врагов был бы значительный. Однако он ничего этого не сделал, и в результате, сейчас его эскадра оказалась в очень уязвимом положении. У него в подчинении был один линкор, десяток тяжелых крейсеров и полтора десятка средних. Вроде бы эскадра считалась довольно мощной. Он еще посмеивался над теми, кто тратил средства на тяжелые линкоры. А вот вам сюрприз. Артиллерийский залп тяжелого линкора мощнее где-то в полтора раза, а то и два, чем артиллерийский залп обычного линкора. То есть, сам по себе тяжелый линкор может заменить целых два линкора в бою. Сейчас бы он вел массированный огонь по противнику, и имел бы хоть какой-то результат. На данный момент его крейсера могли вести только беспокоящий огонь. Орудийные системы линкора уже начинали перегреваться. Ведь, по расчетам инженеров империи, линкор в таком столкновении мог сделать от силы пару десятков залпов, и противник должен быть уничтожен. А тут что? Да, его линкор сделал десяток залпов только по одному астероиду, улью, прежде чем хотя бы сумел его расколоть. Оставалось только надеяться на то, что сигнал тревоги, посланный в империю, уже перехватили военные подразделения, которые спешат на помощь. Однако, старый адмирал не был в этом уверен. Он сам прекрасно понимал, что, скорее всего, этот тревожный сигнал переполошил в соседних звездных системах частные корпорации, которые бросятся бежать, а помощи не будет. И это было очень плохо. К тому же, астероиды, ульи, которые сейчас выходили на дистанцию боя, могли в любой момент выпустить москитов, которые своей волной уничтожат защитников. Конечно, у боевых кораблей империи имеются защитные системы в виде скорострельных автоматических пушек, вот только что-то подсказывало опытному адмиралу, что в данной ситуации от таких систем будет слишком мало толку, всего лишь по той причине, что москиты слишком опасны и будут слишком многочисленны, а у него в эскадре было всего два носителя, на которых в общей сложности базировалось около 200 москитов разного класса, истребителей было около 150. Если даже десяток астероидов, ульев выпустит хотя бы по сотне москитов, такую волну остановить будет просто невозможно. Крейсерам прекратить беспокоящий огонь по противнику. Немного подумав, адмирал принялся раздавать новые команды, сам прекрасно понимая, что от калибра крейсеров астероиды, ульярхов не несут особых потерь. Перезарядиться разрывными противомоскитными снарядами. Готовьтесь к тому, что с астероидов, ульев стартуют москиты. Приказываю вычислительному комплексу наведения обнаружить противника, определить точку соприкосновения и навести орудия крейсеров именно в ту зону. Ни один москит не должен добраться до флагмана. Устройте им там огненную баню. Хотя он сам прекрасно понимал, что таким образом ослабляет давление на астероиды, ульи, но выбора не было. Адмирал Жимуз Барнини понимал, что таким образом есть хоть какой-то шанс сдержать давление противника, который явно не оставит его в покое. Когда в систему вошла очередная группа астероидов, Ульев, старый адмирал разъяренно скрипнул зубами. «Да что же здесь происходит? Неужели жуки решили всем своим флотом навалиться на одну звездную систему?» По общим подсчетам, астероидов, Ульев, которые уже вошли в эту звездную систему, считая даже погибшие, было 20 штук. Это довольно большое количество. По сути, это был смертельный приговор всей звездной системе и всем ее защитникам. Если так продолжится и дальше, то через несколько часов в этой звездной системе будет 50 астероидов, Ульев. Что же делать тогда? Попытаться сбежать, но его флагман просто не успеет разогнаться, когда на него навалятся москиты, выпущенные с кораблей жуков. Он не прельщался и прекрасно понимал, что в данной ситуации оказался весьма уязвим. Он мог тратить и свои деньги на покупку новых более тяжелых кораблей. Вот только он экономил деньги и надеялся со временем обновить свои корабли до 6-го поколения. Но как оказалось, только навредил самому себе. Да вы что, никак прицелиться не можете? Когда несколько снарядов, после очередного залпа тяжелых орудий линкора, разорвалось немного в стороне от идущих на него астероидов, Ульев, несмотря на то, что остальные попали в цель, адмирал взорвался очередной порцией воплей ярости. «Система наведения вам для чего? Они же даже не маневрируют. А вы не можете попасть в цель, которая движется прямолинейно. Да что же вы за артиллеристы такие? Кто у вас чему учил?» С большим трудом успокоившись, старый адмирал вдруг вспомнил о том, что не так давно один из офицеров, который как раз и был артиллеристом, подходил к нему с просьбой выделить средства на покупку новых баз знаний и замены имплантов для того, чтобы быть более эффективным на службе. Вот только адмирал отказался выделять ему средства, так как заявил, что они ему нужны. Еще бы, ведь тогда он, как истинный арварец, потратил деньги из кассы своей эскадры, которые выделялись с военного флота империи, на покупку новых рабынь, наложниц для себя любимого. Так что денег не было на такие глупости. А что теперь? Теперь он орет на своего подчиненного, который не может полноценно использовать орудия 5-го поколения ввиду того, что у него установлены нейросети и импланты 4-го поколения, не говоря уже про базы знаний. Но самого адмирала эти мелочи не интересовали. Хочешь служить эффективно, сам устанавливай себе то, что нужно. А адмиралу есть куда тратить деньги, которые выделяет государство, на себя любимого. Хотя сейчас, где-то в глубине души, маленький, но прожорливый, червячок сомнения старательно подгрызал его уверенность в правильности собственных действий. Ведь если бы у этого артиллериста сейчас все было так, как надо, то он не только был бы обязанным должником, который служит самому адмиралу, но и более эффективным офицером, который не промахивался бы так глупо, тратя нужные боеприпасы, которые восстановить возможно вообще никогда не получится. Но сам старый арварец старательно гнал от себя эти подозрения. Он не мог быть неправ. Он прав. Он всегда прав. Но когда в систему ввалилась очередная группа астероидов, Ульев, он все-таки заскрипел от ярости зубами, уже не имея возможности скрывать свою истинную злость. Все-таки рвущиеся в стороне от астероидов, Ульев снаряды его очень сильно нервировали, так как каждый такой снаряд мог ему принести пользу. Полыхнувшие два мощных взрыва, которые распустились огненными цветами среди атакующих астероидов, Ульев разметали на куски еще два корабля жуков, вызвав радостные вздохи у офицеров его экипажа. Однако, за это время в систему вошло еще 7 кораблей жуков, так что размен был не очень интересным для самих представителей империи, так как само сражение развивалось не в их пользу. Тем более, что можно было заметить то, как в тени этих астероидов, Ульев крадутся те самые средние корабли архов, которые на самом деле в ближнем бою весьма опасны. Ведь это, судя по всему, копии боевых кораблей Республики Хагдан, которые неоднократно доказывали свою силу и эффективность войскам Империи Арвар. Да, при взрывах сверхмощных снарядов осадных мониторов эти корабли раскалывались как семечки. Однако основная масса этих кораблей сейчас двигалась фактически за кормой главной ударной силы жуков. И достать до них артиллерийские системы линкора просто не могли. Только разве что случайно пара снарядов из неправильно наведенного орудия пролетели мимо астероидов, Ульев, и врезались в строй этих странных, словно выращенных в камне, вытянутых кораблей, похожих на морковки. Двух снарядов хватило, чтобы уничтожить один корабль, похожий чем-то на линейный крейсер Республики. Это был хоть какой-то результат, однако, тут ничего не поделаешь. Приходится что-то думать и решать, хотя это проблематично. Адмирал Жимус Барнини уже понимал, что надо отступать. Вот только все знания высшего командного состава империи говорили ему о том, что уже поздно принимать такие радикальные решения. Его линкор не успеет развернуться и разогнаться. Конечно, кто-нибудь, возможно, предложит ему вести огонь во время отступления. Вот только во время отступления вести эффективный огонь по противнику его флагман тоже не сможет. Так как астероиды, Ульи наверняка пустит вперед активно маневрирующих москитов, которые атакуют его корабль с кормы, при любой попытке отхода. Поэтому выбора у него просто нет. Придется здесь погибать. Адмирал, у нас новый прорыв пространства. Сначала старый арварец не обратил внимания на радостный возглас офицера, но чему этот идиот может так радоваться, что в систему вошли новые корабли архов? Зачем этому радоваться? Он что, фанатик, радуется тому, что быстрее погибнет? Только потом адмирал понял, что в его радости есть что-то неестественное, и потребовал информацию. Оказалось, что в систему вошел корабль империи, тяжелый линкор великой семьи Баргу, на который сейчас с удивлением поглядывали все разумные этого государства. Ведь этот корабль действительно был довольно необычным. Поговаривали, что его модифицировали какие-то частные наемники, и как результат, он стал более опасным, чем был ранее. Хотя, куда опаснее, тяжелый линкор империи мог быть опасным даже для боевой станции. Но сейчас речь шла даже не об этом. Наблюдая за этим странно измененным кораблем, который больше напоминал какое-то необычное веретено, и шел ощетинившийся большим количеством орудий, адмирал Жимус Барнини вдруг где-то в глубине души почувствовал облегчение. А ведь этот корабль даже до модификации мог вести огонь как целых два линкора империи, а теперь, быстро подняв информацию, которая уже была в общем доступе, адмирал обреченно вздохнул. Вообще-то этот корабль сейчас мог вести огонь как целых три, или даже четыре линкора. Слишком уж был насыщен его артиллерийский залп. Видимо, получив от его офицеров телеметрию, этот измененный линкор, практически не останавливая движение, вспыхнул, одновременно сделав залп из передних орудий, разворачивая корабль бортом, что было несложно, учитывая тот факт, что при выстреле даже из орудий, имеющих стабилизацию, корабль подвергался определенному давлению. Так что было не мудрено то, что его просто развернуло, чтобы он успел сделать еще и залп кормовыми орудиями. Это был шанс, тот самый шанс, который мог дать возможность все-таки удержать эту звездную систему. Слегка довернув свой корпус, этот тяжелый корабль, ощетинившийся многочисленными орудиями, сделал из тех установок, которые не могли стрелять в момент входа в систему, серия разрывов, спустя несколько минут накрывшие астероиды, ульи, шедшие плотной группой, дала понять врагам, что не так просто будет сражаться с противником, у которого столько крупных пушек, которые появились для них слишком внезапно. После того, как пламя взрывов опало, было заметно, что несколько астероидов ульев стали осторожничать. Видимо, ввиду общих повреждений конструкции самого астероида, два астероида, улья фактически развалились, продолжая движение, расколовшись на несколько частей. Продолжая свое движение по инерции, этот корабль, появившийся так своевременно, снова навел орудия и, немного выровняв положение своего корпуса, спустя буквально 20 минут, сделал новый залп, в этот раз уже из всех орудий. Судя по всему, его системы наведения были более совершенными, так как он стрелял одновременно в несколько целей, что все же дало свой результат. Еще два астероида, улья, рассыпались, а один даже взорвался, видимо, разорванный изнутри какими-то силами вроде подрыва запаса антиматерии, имеющегося в нем. Спустя еще час в систему ввалился довольно крупный носитель империи Арвар, выпустивший целое облако москитов, бросившихся вперед. Это было не мудрено со стороны приблизившихся астероидов, ульев также вперед двинулись не только средние корабли, скрывшиеся ранее за кормой своих носителей, когда поняли то, какую угрозу представляет для них этот необычный корабль, вошедший в звездную систему, но и москиты, которые, видимо, хотели нанести максимум вреда противнику, посмевшему оказать такое яростное сопротивление. В этот раз в бой вступили уже крейсера эскадры, которая базировалась в этой звездной системе. Их залпы разрывных снарядов накрыли облако москитов противника, двигавшихся довольно плотным строем, и сумели достаточно сильно потрепать их. Однако, старого адмирала все еще продолжал нервировать тот факт, что в эту звездную систему продолжали входить астероиды, ульи противника. Но когда в систему начали входить корабли сопровождения этого тяжелого модифицированного линкора Великой Семьи Баргу, он смог вздохнуть с облегчением. Среди этих кораблей было 3 обычных линкора и еще 2 тяжелых носителя. Судя по всему, боевой флот Великой Семьи находился где-то недалеко, и получив сигнал тревоги, именно они решили прийти на помощь военным империи. Это как раз таки было и понятно. Всего лишь по той причине, что Великие Семьи без империи существовать вряд ли смогут. Они чем-то напоминают так называемых бояр. Если бы можно было сравнить их с поведением разумных на планете Земля во времена того же самого Петра I, по крайней мере, во время начала его царствования. Ведь тогда у царя не было особой власти, все решал совет бояр. Вот и тут было точно так же. Великие семьи империи Арвар очень сильно зависели от империи, так же как империя зависела от их силы. И тут ничего не поделаешь. Именно поэтому представители Великой Семьи Баргу решили вмешаться в это сражение. Ведь, судя по всему, сюда шла специальная усиленная эскадра их боевых кораблей, массированный огонь которых поддерживался артиллерией крейсеров, старательно создающих на пути москитов противника шквал огня, позволил сдержать такую беспрецедентную атаку. Да и присутствие таких кораблей, как линкор и тяжелый модифицированный линкор, просто спасло ситуацию. Хотя, когда бой закончился, можно было бы понять то, что защитникам очень сильно досталось. Из москитной группы носителей уцелело едва треть этих смертоносных маленьких корабликов. Крейсера защитников остались всего на 10% боеспособны. Досталось и кораблям, пришедшим на помощь. Но боеспособность тяжелого линкора все еще внушала уважение. Ведь он продолжал вести огонь по астероидам, ульям даже когда на него пыталась навалиться волна всей этой мелочи. Видимо, архи рассчитывали на то, что таким образом атаковав линкор, они отвлекают его от сражения с астероидами, ульями, и позволят им приблизиться вплотную, чего не произошло. Астероиды, ульи достаточно быстро перемалывались им в труху. Жалко, что средние корабли архов все-таки смогли добраться до мониторов, и несколькими залпами просто разорвали старые корабли третьего поколения. Но все равно можно сказать, гибель у них была действительно почетная, ведь они погибли на боевом посту, а не на свалке, где их просто переработали бы на ресурсы. Однако, стоило учитывать тот факт, что отсутствие тяжелых боевых кораблей в группировке может привести к плохому результату. Сейчас им удалось отбить нападение противника, а астероидов, ульев в этой атакующей группе было всего 25 штук. Причем отбили они эту атаку с большими потерями. Если бы не помощь кораблей Великой Семьи Баргу, это все закончилось бы еще хуже. Адмирал Жимус Барнини это сам прекрасно понимал. Поэтому сразу же, как только ослепительным взрывом разлетелся вдребезги последний корабль архов, он тут же принялся вызывать метрополию. Ему была нужна поддержка тяжелых кораблей, даже осадных мониторов. Он был на это согласен, ведь результативность старых орудий была налицо. А корабли Великой Семьи Баргу, они же все равно уйдут. Однако он не забыл указать в этом сообщении то, кто именно помог ему удержать защиту звездной системы от уничтожения. Поэтому он мог рассчитывать на своеобразное благосклонное отношение от главы этого семейства. В империи уже поговаривали о том, что это очень жестокий разумный, который даже собственного отпрыска не пожалел, отправив того в психиатрическую лечебницу после каких-то там событий. Поэтому можно было понять, что такой индивидуум наверняка, получив козыри, которыми сможет похвастаться во время очередного заседания Совета глав великих семей, будет благодарен за подобное. А адмиралу многого и не надо. Жимус Барнини очень хотел дослужить свой срок где-нибудь в метрополии, и при такой поддержке это вполне возможно. В ответ он получил сообщение о том, что действительно в сторону границы империи, и в частности в сторону его аванпоста движется крупное соединение боевых кораблей империи, которые тут же, после его намека, начали комплектовать старыми осадными мониторами. Что поделаешь, но их эффективностью была неоспорима. Даже там, где с кораблями жуков не справлялись новейшие орудия, 2 снаряда из такого монстра просто разрывали даже 10-километровый астероид, улей. А это все-таки что-то да значит. Оставалось только убедиться в том, что Великая Семья Баргу была не в обиде после таких потерь. Однако, когда он с благодарностью обратился к представителю Великой Семьи, который вел этот флагман эскадры, тот только рассмеялся, заявив о том, что им как раз нужно было проверить модификации линкора, что и получилось весьма эффективно и красиво. А вот дальнейшие проблемы в этой системе ему придется решать самостоятельно. Единственное, на что он рассчитывал, так это только на то, что в эту систему все же придут боевые корабли империи, а после его предупреждения должны прибыть и осадные мониторы. Причем, судя по всему, эти корабли как раз собирались списывать на металлолом, так как некоторые из них оказались уже разукомплектованными, но теперь все изменилось. Нужно было срочно менять доктрину. Скорее всего, начнется также модификация тяжелых линкоров, по примеру того, который сейчас есть у великой семьи Баргу. Осталось только узнать, будут ли такие корабли применяться в военном флоте империи, или же это будут только частные корабли великих семей. Честно говоря, после случившегося, сам старый адмирал хотел бы в худшем для него случае продолжить службу именно на таком корабле. По крайней мере, он действительно оказался весьма опасным для противника. Будь такой корабль у него в эскадре, и астероиды, ульи жуков не смогли бы даже приблизиться на нужную дистанцию. Он бы их расстреливал прямо в точке выхода. Да, они входили в систему по нескольку штук сразу. Ну и что, скорострельность орудий 5-го, 6-го поколений, которые могли стоять на таком гиганте, способны развалить астероид, улей на максимальной дистанции эффективно. У него же стояли орудия 4-го поколения, поэтому и скорострельность, и точность сильно хромали. А тут еще и офицеры, которые мажут. Вспомнив о случившемся промахе, когда несколько снарядов пролетали мимо своих целей, адмирал Жимус Барнини, нахмурившись, посмотрел на проштрафившегося офицера. Да, тот может заявить о том, что он же просил у адмирала финансовую помощь. Просил, а никто и не спорит. Однако это его личные проблемы, а никак не адмирала. А вот сам адмирал хотел бы получить объяснение тому, почему этот разумный до сих пор сам не озаботился обновлением своих имплантов и баз знаний. Это его личные проблемы. Ну что, а теперь будем говорить о том, какие вы солдаты империи. Больше не сдерживаясь, снова заорал старый адмирал, заметив то, как его офицеры напряглись. Ну, что ж, он сейчас покажет им то, кто здесь главный. Особенно после всего случившегося, почему-то адмирал был уверен в том, что если бы его офицеры так не мазали по противнику, то ему бы и помощь не понадобилась. Хотя, кто-то может сказать, что это довольно глупо с его стороны, но сам старый арварец был уверен в обратном. Он был уверен, так как его эскадра победила. Ну и что, что сюда приходила экспедиционная эскадра великой семьи Баргу? Сейчас их тут нет, здесь есть только он, герой. Герой войны с архами. Именно он держал эту звездную систему от атаки усиленного контингента жуков. И пусть кто-то попробует сказать что-то другое, его не ждет ничего хорошего. Это он гарантирует.